Глава 23. Шум стадиона накатывал морским прибоем, прорывался сквозь тонкие стенки, возведённые наспех королевской палатки, что бриганты разбили неподалеку от гипподрома. Я слышала нетерпение в рёве толпы. Этот рёв волнами бил по барабанным перепонкам, уносился вдаль, словно подхваченный ветром, чтобы позже вернуться вновь. Неудивительно, ведь народу собралось несусветные тысячи. Люди продолжали прибывать как из Лондиниума, так и из ближайших городов и поселений Треноваров. Да что Треновары, приехали даже и Цены, и Дубоны. Поле вокруг гипподрома было забито палатками и кострищами, в лесу охотились все, кому не лень, добывая мясо для пропитания. Я вздохнула. Слух о том, что королева бригантов будет состязаться против чемпионов Публия в гонках на колесницах, всколыхнул племена, заставляя каждого уважающего себя жителя юга Альбиона сесть на лошадь и примчаться в Лондиниум. Слух о том, что королева бригантов будет состязаться против чемпиона Публия в гонках на колесницах, всколыхнул племена, заставляя каждого уважающего себя жителя юга Альбиона сесть на лошадь и примчаться в Лондиниум. Верхние ярусы деревянных трибун, предназначенные для простого народа, были забиты до отказа чуть ли не с рассвета. Нижние, вип-ложи для наместника и дарийцев высших сословий, пока что пустовали. Ожидали прибытия Публия со свитой, чтобы он торжественно открыл состязание со своей трибуны, украшенной цветами и венками. Публий задерживался, да и я не спешила. Ночь вышла бессонная. Больше всего мне хотелось вернуться в свои покои, а еще лучше домой в Инсурим, залезть под одеяло и забыть этот бред. Но впереди ждала гонка, и какая? 10 колесниц, 10 кругов по стадиону, солидный денежный приз, к которому прилагались почести и слава. У нас с наместником было собственное, отдельное пари на эти соревнования. Слухи о нем всколыхнули умы местных жителей, хоть я и жаждала скрыть подробности. Друиды рассказывали, что в святилищах древних по всему югу Альбиона горели костры. Люди приносили жертвы, просили у Трёхликого за меня, вернее, за победу на скачках. Утром я тоже отправилась в священную рощу, где друиды Треноваров провели ритуал, сулящий удачу в гонках. Принесла жертвы, немного собственной крови, амфору с маслом и золотые украшения, сложенные в сосуд. Подарки зарыли под колонной Трёхликого, подле которой я постояла для приличия, помолчала, ощущая присутствие Бога, не мигающий его взгляд. Когда-то Гахарит сказал, что Трёхликий исполнит мои желания. Я уже получила сполна. И Андрея, вернее Квинта, и замужество. Просить о выигрыше было бы верхом наглости. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мне нужна эта победа. Если проиграю, муж меня убьет. Хотя он убьет меня в любом случае, когда узнает о нашем паре с наместником, о том, ради чего я спорила, и о том, с чем придется расстаться, если проиграю. Вздохнула еще раз, вытянула ноги в мужских узких штанах, одернула светлую льняную тунику, расправив складки на бедрах. Пояс, торка, небольшая диадема, приколотая к строгой прическе с забранными наверх волосами, были из золота. Королева варваров готова нестись во весь опор по стадиону. На лице боевая раскраска в виде спиралей древних. Только на этот раз из безалкогольной вайды. Гонять по стадиону под кайфом я не собиралась. Так что Гахариту пришлось постараться и сварить новую краску. «Волнуешься?» — спросил он, присаживаясь рядом со мной на лавку. Как и в тот первый раз, когда я ожидала начала гонок в своей палатке. Только теперь и не думала его душить. Это прерогатива мужа. Он вернется и выберет способ казни как для меня — так и подозреваю для моего окружения, раз допустили подобное безобразие. Немного призналась друиду. Я всегда волновалась перед стартом, но стоило выжать сцепление, как тревога исчезала, оставляя вместо себя лишь упоение скоростью и желание победить любой ценой. «Муж меня убьет», — пожаловалась Гахариту. «Выиграю я или нет?» Затем слушала заверение друида, что Квинт меня любит. «Да знаю, знаю». Но как объяснить легату, что согласиться на пари меня толкнули метафизические силы, откуда-то взявшаяся уверенность, что я поступаю правильно? Быть может, ответ пришел с раскинувшихся передо мной убегающих вдаль лесов, с порывом ветра, принесшего летнюю сладость цветущих гречишных полей? Или же я услышала его в песне Мары о далекой, но прекрасной ее родине? Моя собственная лежала у моих ног, и мне показалось, что я поняла ее намек, ее желание. Черт, а если ошиблась? За день до этого Квинт отправился к восточному рубежу. Предупредил, что волноваться рано, но посоветовал держать войска в боевой готовности. Прасурка и же с ним слушали и кивали. По глазам, по нетерпеливым жестам, по жару, с которым принялись обсуждать обратную дорогу, стало понятно. В Лондиниуме мы уже загостились. Бригантам хотелось на родные хлеба приводить в готовность засидевшуюся без дела армию. Воины молчали, продолжая слушать моего мужа, своего будущего короля. Оказалось, одно из племен с континента, гедеры, не ужилось с воинственными соседями. Пострадав от разорительных набегов мивонгов и аквитан, сожгли свои города в количестве 15 и поселения аж 300, а также весь хлеб, кроме того, что взяли с собой, и отправились на северо-восток. В дорогу захватили соседей, с которыми поддерживали мир, и которым тоже не так, чтобы хорошо жилось в третьей провинции, и началось великое переселение народов. Гедеры, раурики, тулинги, эду и еще несколько малочисленных племен двинулись в поход. Все бы ничего, но зачем-то свернули на север и обратили свои очи и воинственные лица в сторону моря, за которым лежал Альбион. Муж ткнул пальцем в карту. Я почувствовала, как с двух сторон меня сжимают мужественные плечи военачальников, склонившихся над пергаментом, и мстительно наступила на ногу Руэйду. «Пусть подвинется». Квинт считал, что гедеры высадятся на землях иценов. Почему? Он бы сделал именно так. Племя еще не оправилось после кровавого восстания королевы Бодича, после которого дарийцы в карательных целях уничтожили почти всех мужчин, способных держать оружие. Мне стало не по себе от его слов и внимательного взгляда. Бриганты засопели, но промолчали. Я последовала их примеру. Так сложилось, что наша семья из тех, кто стоял по разные стороны баррикад. Наши дети будут говорить на двух языках, и с этим уже ничего не поделаешь. Мы будем с этим жить. Счастливо. Любить друг друга. Только так, никак по-другому. Квинт продолжал. Если переселенцы достанут достаточно кораблей, которые они, к примеру, могут выкупить у ютов, то на земле Альбиона высадится огромным количеством. Муж назвал примерную численность племен, с которыми сталкивался во времена службы в третьей провинции. Цифра внушала ужас. Мне стало нехорошо. Вернее, совсем плохо. Прасурк выругался, народ зашумел. Если сложить вместе, получалось почти 200 тысяч человек. Как с ними справиться, пусть и расширенному 9-му легиону численностью в 10 тысяч, пусть великолепно обученных и привыкших воевать солдат, усиленных боевыми отрядами драконов-полукровок? Да их просто задавят количеством, а драконов перестреляют на бреющем полете. Ответ на свой жалобный вопрос я так и не получила. Квинт наказал не дурить и вернуться в земли бригантов. Добавил в мою охрану 2 легионеров. Оба драконы-полукровки. Бриганты крякнули от досады, но потеснились. Оставил отряд сопровождения, наказав предупредить, когда выедем из Лондиниума. Он собирался встретить меня на границах с племенем Каритан и проводить до моих земель. Кто знает, что выкинет Вентурий на этот раз. «А как же деньги?» — негромко спросила у мужа, когда нас оставили проститься еще раз. Он при оружии, сосредоточенный в мыслях, был уже далеко отсюда, не со мной. «Публий не даст. Я много раз говорил, но ты, как всегда, уперлась». Пожурил он, и я улыбнулась. Забавно получилось. Почти настоящая семейная история. Он говорил, а я уперлась. Хорошо звучит, просто замечательно. Такие вопросы решает император. Проктулусу сейчас не до твоего строительства и проблем маленькой провинции. Вздохнула. Тогда почему наместник обещал подумать? О чем он собирался размышлять целых 5 дней? Элика, ты забыла, что моя, а теперь уже и твоя семья... «Одна из древнейших в Дарии». «Правда?» — удивилась я. «Чёрт, не то чтобы забыла, даже и не думала в подобном ключе». «И довольно богато», — добавил муж, целуя меня в нос. «У меня хватит денег, чтобы ты могла застроить школами и лечебницами твои земли». «Наши земли», — напомнила ему, — улыбнулась. «Ну что же, посмотрим». Я все же считала, что отдавать половину доходов и урожая императору — просто грабеж. «Элик», — вновь произнес Квинт. Я написал Проктулусу. Замерла, поняв, что произошло нечто важное. Мне нужны еще 2 легиона, расквартированные в окрестностях Аквилеи. Также сообщил, что ухожу со службы и остаюсь на Альбионе после того, как остановлю вторжение, когда прибудет моя замена. Помолчал. Я почти не дышала, ожидая продолжения. Я отказался от претензий на трон и признал Проктулуса родным дядей. «Ма...» «Молодец!» — растерянно похвалила мужа. «Он получит мое письмо через 5-6 дней. Примерно столько потребуется Центуриону Гарнаку, чтобы долететь до Дарра». Улыбнулась. «Довольно быстро, однако. Можно сказать, телеграмма». «На второй срок службы я пошел добровольно, чтобы не сойти с ума. Теперь схожу с ума, когда расстаюсь с тобой». Пожаловался муж, затем поцеловал меня еще раз и ушел. Я же отправилась к наместнику, решив сообщить об отъезде. По возникшим, так сказать, непреодолимым обстоятельствам. Правда, перед этим отправила гонцов к партнерам по коалиции и домой в Инсурим. Вестникам пришлось заучить текст наизусть, да и крыльев боги им не выдали, так что запредельных скоростей от них не ожидала. Нашла Публия в личном кабинете за работой. Услужливый секретарь распахнул передо мной дверь, приглашая войти, сделав знак охране, чтобы и не думали сопровождать в святую святых. Воины замялись. Я пожала плечами. «Надеюсь, у Публия хватит ума не распластать меня на внушительном дубовом столе, заваленном горой свитков, на многих из которых красовалась внушительная дарийская печать. То, что его интерес далек от политического, я поняла еще этим утром». Вошла. Наместник встал, шагнул навстречу. Сердце застучало тревожно. Слишком уж сладкая улыбка играла на полных губах мужчины. Но в глазах застыл холод, от которого по позвоночнику пробежала тревожная изморось. «Проходи же, королева Айлика», — сделал приглашающий жест. Белая тога патриции оказалась стерильным медицинским халатом. Его кабинет — операционный, где сейчас начнут меня препарировать. Но для начала наместник усадил за стол рядом с золотой чернильницей с игривыми купидонами. Я взглянула на пухлые детские лица. Опять стало нехорошо. Кинула в жар, затем в холод. От странной мысли стало еще хуже. «Неужели я ношу под сердцем ребенка? Не может быть, чтобы так быстро. Даже если и беременность, то срок совсем маленький. Всего лишь день или же пара часов. Кто знает, быть может, мы зачали наследника бригантов в пылу страстной дикой скачки вдоль крепостных стен Лондиниума». Публий тем временем жестом прогнал секретарей и писарей. Гораций, пушистым клубком дремлющий на софе, решил подать признаки жизни. Подошел, запрыгнул мне на колени. Замурлыкал, ласкаясь. Я погладила кота по спине, почесала за ухом. Тут почувствовала, как чужая рука коснулась моих волос, трогая завивающиеся на влажном воздухе пряди. Тряхнула головой, отгоняя ее как назойливую муху. Надеюсь, наместник понял, что ошибся адресом. Уставилась в окно. В Лондине умилил дождь. Природа рыдала, да и у меня настроение было не очень. Подумала о Квинте. Как он там один? Пусть не один, а со своими... Боги, как их! Вот, с трибунами. Но все же дождь и ветер, а им лететь и лететь. Надеюсь, в лагере согреется. Чёрт, Публий тем временем принялся разбирать сложную мою прическу, а вторая его рука наглым образом хозяйничала на моем плече. «Не надо», — сказала ему, скидывая чужую ладонь, «переходить границ земель, где тебе не рады». «Айлика», — голос прозвучал вкрадчиво, словно пытаясь найти дорогу к моему сердцу. «Ты остаешься для меня величайшей загадкой Альбиона. Дорого бы я отдал, чтобы ее разгадать. Такая юная, но столь рассудительная. На вид невинна, но уже так опытна. Ты очень красива. Я помыслить не мог, что встречу столь прекрасное создание в глуши Дарийской империи». Публий поморщилась в ответ. «Я так и останусь для тебя загадкой. Мы уезжаем сегодня же. Возвращаемся домой. Граница неспокойна, сейчас мне лучше быть со своим народом». «Ах, ты в курсе небольшой неприятности, ожидающей ценов. Ну, конечно же, мой дорогой легат не забыл поделиться новостью со своей сердечной привязанностью». Кивнула, размышляя, почему Квинт не сказал ему, что мы женаты. Не успел или же не захотел. Вернется и пусть сам разбирается с наместником. Я же собиралась выполнить два его наказа. Не дурить, а отправиться как можно скорее в Инсурим. Но сначала захотела получить ответ на мой денежный вопрос. Публий покачал головой. «О, моя маленькая королева!» В голосе прозвучала скорбь. Я опять поморщилась. Кажется, кто-то пересмотрел комедий. Или же трагедий, смотря как будет развиваться действие. «Только что пришло письмо из Дарра. Речь не идет о снижении налогов. Наоборот». «Как это наоборот?» — не выдержала я. Чуть было не подскочила, но покосилась на задремавшего кота. «Не может быть! Это даже не грабеж, а вооруженный разбой какой-то. Императору нужны деньги, Айлика. Он хочет поднять налоги на 5 или, быть может, на 10%. Новая военная кампания на Востоке принесет Проктулусу честь и славу, но за нее заплатят дарийские подданные. Покачала головой. Не верю. Я должен назвать Дарии цифры. Сколько еще можно взять с этой провинции? Так сколько же готовы заплатить бриганты, Айлика? Промолчала, кусая губы. «Я рад, что твое племя не задолжало в казну», — продолжал наместник. «Проктулус требует немедленного возврата долгов. Несогласных же или неплательщиков? Их земли отойдут к империи, и править будут назначенные мною трибуны». «Каритане, я слышал о небольших неприятностях по дороге в Лондиниум. Больше ты не увидишь этого короля Вентурия». Публий взглянул в бумаги. «Как только закончится неразбериха с гедрами, перепутавшими восток с севером, я пошлю войска в Линд. Не только к Вентурию. В казну задолжали еще 3 племени Альбиона». «Кто?» — он назвал. «Ордовики, Диметы и Силуры». «Айлика, одно твое слово, и вы будете платить столько же, сколько и раньше». Я сжала виски ладонями. Как неправильно все получалось. «Я также вложу собственные средства в твои замыслы. Моя семья богата и влиятельна, и в правление Проктулуса взлетит выше, чем когда-либо. Единственное, что потребую взамен...» Мужская рука вновь легла мне на плечо. «Не потребую, попрошу то, что доставит нам обоюдное удовольствие». Рука полезла дальше, забираясь под мою тунику. «Недалеко. Я выхватила кинжал». Возмущенно мяукнув, полетел с колен пригревшийся Гораций. До горла наместника все же не дотянулось. Он перехватил нож раньше, выкрутил мне руку, усмехнулся в лицо. Отшвырнул кинжал, впился в губы поцелуем, быстрым, потому что я укусила в ответ. Отпустил. На лице выражение торжества. Уверенно все рассчитал. Решил заполучить меня любым способом. Шантажом, угрозами, принуждением, если не удалось затмить разум сладкими речами. Боги, зачем я поехала в Лондиниум? Сидела бы в Инсуриме и не попалась на глаза похотливому дракону. Хотела крикнуть охране, но промолчала. Промолчала. Развернулась и пошла к выходу. Все же остановилась. Слезы давили горло. Я мечтала уничтожить его, раздавить, как болотный гнус. Но не могла. «Я уезжаю, Публий. Можешь не провожать, с меня хватило прощального поцелуя. Мы будем платить столько же, сколько и остальные племена Альбиона. Но будь осторожен, наместник. Бригантам боги дали достаточно терпения, но и оно не безгранично». Дальше не продолжала. Демонстративно вытерла губы ладонью. «Гонки, Айлика», — услышала вкрадчивый голос, когда дошла до двери. «Знаю, ты умело правишь колесницей». «Я тоже азартен, юная королева бригантов. Не спеши покидать меня. Доверь решение богам. Если выиграешь, я оплачу твои расходы на ближайшие 1,5 года. Все расходы, Айлика. Буду осыпать тебя золотом, ты сможешь купаться в драгоценных камнях. Если проиграешь, я хочу сполна познать вкус победы. Твой вкус, Айлика». Ничего не ответила, развернулась и ушла. По дороге в женское крыло сказала охране, что мы уезжаем. Сейчас же. Затем приказала Бретти и служанкам складывать вещи. Срочно. Но куда, куда? Быть может, перебраться в дом Квинта в Лондиниуме, чтобы завтра, закупив хлеб в дорогу, отправиться домой? Муж сказал, что предупредил о моем существовании домашнюю челядь рабов. Его дом — мой дом. Не знаю, не знаю. Свалюсь еще на голову, словно снег в июне. Лучше уж пусть сам представит, как хозяйку и жену. Растерянно уставилась в распахнутое окно. Рассматривала далекие холмы, поросшие лесом, виднеющиеся за крепостной стеной. Дождь закончился внезапно, как и начался. Ветер разогнал тучи, принес влажный запах соснового бора, полей моей земли. Выглянуло солнце. Мне вновь показалось, что я слышу голоса природы. Они говорили со мной, шептали. О том, что слишком уж многое пошло неправильно на просторах Альбиона, но я могу исправить. Мне лишь надо довериться. Потрясла головой. Какой бред. Тут подошла Мара, уткнулась головой в подол моего платья в цвет мокрой от июньского дождя травы. Я обняла ее, погладила по пушистым черным волосам. «Позволь спеть для тебя, мамочка». Затем слушала песню далеких степей, на языке которого не знала. Внутри крепла уверенность в том, что собираюсь сделать. Квинт меня убьет, вернется и откусит голову. Или же окатит ледяным презрением. Непонятно, что хуже. Наверное, второе. Вздохнув, начала приказывать. «Бретта, мы остаемся еще и на эту ночь. Вещи пока не складывай. Позовите Ангуса. Не знаю, где он. Быть может, во дворе кликните. Прасурк, я участвую в гонках. Не смотри на меня диким зверем. Так надо, поверь. Знаю, ты обещал, и мой муж оторвет тебе голову. Да, да, но это будет завтра, а сейчас прикажи подготовить Эседу. Пусть к ней никого не подпускают, охраняют всю ночь напролёт. Ангус, доброго тебе здоровья. Присмотри за беляночками, чтобы к завтрашнему дню у них было такое же отменное здоровье, как у тебя. Я хочу, чтобы они всех порвали на гоночном круге. И никому, никому не позволяй их кормить. Мало ли отравят». Все, захватила охрану, пораженную всплеском активности, и отправилась к Публию. «Насколько богата твоя семья, наместник?» Мой вопрос вызвал игру эмоций на лице. Торжествующая улыбка с легкостью победила недоумение. «Крайне богата, Элика», — отозвался он. Показалось, еще немного и замурлыкает, как Гораций. «Ты готова заключить наше небольшое соглашение? Пусть будут гонки. Завтра. Можешь позвать писаря. Если я выиграю, ты заплатишь в казну императора весь долг Каритан и трех других племен». Улыбнулась, увидев, как вытянулось от удивления лицо Публия. «Неужели думал, выберу бассейн с бриллиантами? Я вижу на твоем лице растерянность, наместник, и уже сомневаюсь, достаточно ли ты богат, чтобы принять вызов королевы бригантов. Казна получит всю причитающуюся с них сумму». Наконец отозвался раздосадованный Публий и начал диктовать текст договора подоспевшему секретарю. «Но если проиграешь, полтора года, что я пробуду в Лондиниуме, ты будешь моей. Будешь со мной каждый раз, как только пожелаю». Равнодушно пожала плечами, стараясь не выказывать терзающих сомнений в собственной адекватности. «Да», — сказала ему. «Согласна». Пробежала глазами договор, радуясь, что мне понятна большая часть текста. Поставила подпись. Развернулась и пошла к бригантам, решив, что если проиграю, мужу попросту будет некого убивать, если только Прасурга. Ведь всегда можно красиво разбиться, погибнув под копытами лошадей. Достойное завершение карьеры российской гонщицы, ставшей королевой варваров.